Глава вторая. И снова они вышли на пронизанный солнцем морозный воздух. Ведь сейчас был полдень, самое теплое время, и сегодня, наверное, уже нечего было и ждать, что потеплеет. И пошли обратно через мост, и... Вдруг, только он кинул взгляд по сторонам, оказывается, они уже чуть ли не полмили прошли берегом, а он даже не заметил. Тут собака загнала зайца в кустарник около хлопчатника и залилась истерическим лаем. А он выскочил, обезумев обратно маленький коричневато-рыжий комочек, и, сжавшись на мгновение в клубок, круглый, как ракетный шар, взметнулся высоко в воздух, и в следующую секунду, вытянувшись длинный, как змея, уже летел впереди собаки, и маленький белый хохолок его хвоста мелькал между оголенными кустами хлопка, как парус игрушечного кораблика в ветер на пруду. А Александр кричал ему через заросли кустарника: «Стреляй, стреляй! Да что же ты не стреляешь?» А он повернулся не спеша, решительно зашагал к речке, вынул 4 монеты из кармана и швырнул в воду. А ночью, ворочаясь без сна, он понял, что эта еда вовсе не была каким-то угощением, лучшим из того, что Лукас мог предложить ему. Нет, просто это было все, что он мог ему предложить. И он был там сегодня утром не как гость Эдмонса, а в гостях на плантации старого Карозерса Маккаслина. И Лукас понимал это, а он нет. И вот, значит, Лукас его и побил. Стоял, расставив ноги перед камином, и даже не двинув пальцем, не разомкнув сложенных за спиной рук, взял его собственные 70 центов и побил его ими. И, корчась в бессильной ярости, он уже думал об этом человеке, которого он видел только раз в жизни и всего каких-нибудь 12 часов тому назад, совсем так же. Но это ему еще только предстояло узнать в будущем году, как думал о нем любой белый в здешних краях, во все округи на протяжении многих лет. Мы его сперва заставим быть черномазым. Он должен признать, что он черномазый. А тогда, может быть, мы и согласимся считать его тем, чем ему, по-видимому, хочется, чтобы его считали. Потому что он сразу начал очень многое узнавать о Лукасе. Не то чтобы он слышал случайно, нет, он сам расспрашивал о нем всех, кто хорошо знал эту округу, и мог рассказать ему о негре, который, обращаясь к женщинам, говорил «мэм», совсем как любой белый, и говорил вам «мистер» или «сэр», если вы были белый, но вы знали, что он не считает вас ни тем, ни другим, и знает, что и вы это знаете. Но у него даже и в мыслях нет, что вы можете его отдернуть, потому что для него это не имеет значения. Ну, взять хотя бы такой случай. Это было 3 года тому назад в лавке, что на перекрестке, в 4 милях от усадьбы Эдмонса, в какую-то из суббот к концу дня, когда каждый живущий окрест, будь то хозяин-арендатор или батрак, белый или черный, идет мимо и обычно заходит что-нибудь купить. А кругом в ивнике и под березами и смоковницами, в жидкой грязи у ручья, топчутся на привязи оседланные мулы и лошади со стертыми от поклажи боками, а всадники их толпятся в набитой битком лавке, теснятся у входа на улице, сидят на пыльной скамье напротив или, присев на корточки, а кто и стоя, тут же рядом откупоривают с треском бутылки с содовой и тянут прямо из горлышка. Жуют, поплевывая табак, скручивают не спеша сигаретки и чиркают рассеянно спичкой, разжигая потухшие трубки. В тот день там, среди прочих, были 3 довольно еще молодых, белых из артели с соседней лесопилки. Один из них — известный заводила и скандалист. Все они немножко подвыпили, и вот в лавку вошел Лукас. В своем потертом черном костюме из тонкого сукна, который он надевал в воскресенье и когда ездил в город. В поношенной дорогой шляпе, солидная часовая цепочка на груди, и это его зубочистка. И тут что-то произошло, но чем это было вызвано, рассказчик не говорил, а, скорее всего, даже и не знал. Может быть, тем, как Лукас вошел и, не сказав ни слова, подошел к прилавку, заплатил и взял покупку, это была 5-центовая пачка имбирных сухариков, повернулся, оторвал конец обертки, переложил зубочистку из одной руки в другую и спрятал в нагрудный карман. Потом вытряхнул один сухарик себе на ладонь и сунул его в рот. Может быть, этим. Может быть, даже и ничем. Только вдруг тот белый как вскочит и прямо обращается к Лукасу и говорит ему: «Ах ты паршивый наглец, сволочь вонючая! Скрутить тебе шею, чтоб гнулась, осел упрямый! Эдмонсов сукин сын!» А Лукас доживал сухарь, проглотил его, и уже нагнув пачку, чтобы вытряхнуть другой, медленно повернул голову, поглядел на белого и, помолчав, сказал: «А я не Эдмонс. Не из этих новоселов. Я из старожилов, я Маккаслин». «Походи тут еще с эдакой наглой рожей! Мы тебя превратим в падаль для воронья!» — крикнул белый. С минуты, или, по крайней мере, полминуты, Лукас смотрел на белого человека спокойным, изучающим, невозмутимым взглядом. А пачка сухариков в его руке медленно наклонялась, пока на ладонь другой руки не вытряхнулся еще сухарь. И тогда он слегка вздернул угол рта и, чмокнув, пососал верхний зуб. Звук получился довольно громкий среди внезапно наступившей тишины. Но в нем не было ничего нарочитого. Ни вызова, ни насмешки или хотя бы осуждения. Ровно ничего. Просто он сделал это почти машинально, как мог бы сделать любой человек, который в полном одиночестве где-то там за 100 миль жует себе имбирный сухарь, и у него что-то застряло в зубе. «Да, я уж не первый раз слышу такие речи», — сказал он. «И заводят их у нас, как я заметил, даже не эдмонсы». Тут белый сорвался с места и, сунув руку на прилавок, за спиной, где лежало с полдюжины рукояток для плуга, не глядя, схватил одну из них и уже замахнулся на Лукаса. Но в это время сын хозяина лавки, энергичный молодой человек, выскочил из-за прилавка, или, может быть, перескочил через него, и схватил белого сзади, так что рукоятка, никого не задев, отлетела в бок и ударилась о нетопленную печь. А тут кто-то еще подбежал и тоже стал удерживать его. «Уходи, Лукас!» — бросил через плечо сын хозяина. Но Лукас стоял, не двигаясь, и смотрел совершенно спокойно. Даже без тени насмешки, даже и не презрительно, даже не так уж и настороженно. Яркая пачка сухарей в левой руке и один маленький сухарик в правой. Просто стоял и смотрел, в то время как хозяйский сын и его приятель едва удерживали разъяренного, вырвавшегося с проклятиями и бранью белого. «Катись к черту отсюда, проклятый болван!» — крикнул хозяйский сын. И только тогда Лукас не спеша двинулся с места. Не спеша повернулся и, поднеся правую руку ко рту, пошел к двери. А когда он выходил, видно было, как мерно двигаются его жующие челюсти. И вот из-за этого $0.50. На самом-то деле, конечно, всех денег было 70 центов в 4 монетах. Но уже давно, с того самого момента, чуть ли не с первой доли секунды, он перевел и обратил их в одну неразменную монету. В единое полновесное неделимое целое, отнюдь несоизмеримое с какой-то ее жалкой обменной стоимостью. Бывали, правда, минуты, когда его самоугрызение или попросту муки стыда доводили его до такого душевного изнурения, что он вдруг успокаивался и говорил себе: «Зато у меня осталось $0.50. По крайней мере, хоть что-то у меня осталось». Потому что теперь не только это его промашка и позор, но и главное действующее лицо драмы, этот человек, негр, и эта комната, и эта минута, и самый день этот, все теперь исчезло, отчеканилось в круглую прочную символическую монету. Ему даже иногда представлялось. Вот он лежит, не терзаясь, совсем спокойный, и видит, как изо дня в день эта монета растет, разбухая до каких-то гигантских размеров, и, наконец, застывает недвижно, навеки повиснув в черном своде его непрестанных мучений, словно последняя, омертвелая, навсегда неущербная луна. И против нее он, собственная его хилая тень, неистово жестикулирующая и жалкая в каком-то нелепом затмении. Неистовом, нелепом и в то же время неутомимом, потому что теперь уж он никогда не оставит, никогда не отступится. Он, унизивший не только свое мужское «я», но и всю свою расу. Прежде бывало, каждый день после школы, а в субботу с утра, Если он не играл в бейсбол или не отправлялся на охоту, или не предвиделось чего-нибудь еще, что он намеревался или обязался сделать. Он шел в контору к дяде, где отвечал на телефонные звонки или выполнял разные поручения, и все это с каким-то подобием ответственности, если даже и без прямой необходимости. Во всяком случае, в этом проявлялось его стремление придать себе какой-то вес в собственных глазах. Он начал это делать еще совсем ребенком, он даже не помнит когда, просто из безграничной слепой привязанности к единственному брату своей матери. Привязанности, в которой он никогда даже не пытался разобраться, и так это и повелось с тех пор. Потом уже в 15, 16 и 17 лет ему будет вспоминаться рассказ о мальчике и его любимце-теленке, которого он каждый день переносил через изгородь на выгон. Годы шли, и мальчик стал уже взрослым, а теленок превратился в быка, и все равно он каждый день по-прежнему переносил его через изгородь. Так вот, он покинул своего теленка. До Рождества оставалось меньше 3 недель. Каждый день после школы, а в субботу с утра, он слонялся по площади или где-нибудь поблизости, откуда ее было видно, и он мог озирать ее. Холод держался еще 2 дня, потом потеплело, подул мягкий ветер, яркое солнце заволокло туманом, зарядил дождь, а он все равно стоял или прохаживался по улице возле лавки, в витринах которой уже появились рождественские подарки. Игрушки, бенгальские огни, цветные фонарики, ветки плюща, блестки и фольга. Или, заглядывая в запотевшие окна аптеки и парикмахерской, всматривался в лица приезжих негорожан, держа наготове в кармане 2 пакетика. 4 сигары по 25 центов пара для Лукаса и стаканчик нюхательного табака для его жены в яркой рождественской обертке. Наконец он увидел Эдмонса и отдал это ему с просьбой передать им на Рождество утром. Но это только покрывало вдвое те 70 центов. А мертвый чудовищный застывший диск по-прежнему висел по ночам в черной бездне его бессильной ярости. Если бы только он сначала был просто негром, хоть на секунду, на 1 крохотную, бесконечно малую долю секунды. И вот в феврале он начал копить деньги. 25 центов, которые он получал каждую неделю от отца на карманные расходы, и 25 центов, которые платил ему за его конторские услуги дядя. И, наконец, к маю у него накопилось достаточно. И он пошел с мамой, чтобы она помогла ему выбрать, и купил платье из искусственного шелка с разводами, и отправил его посылкой по почте на имя Карозерса Эдмонса для Молли Бичем. И, наконец, испытал какое-то облегчение. Ярость его улеглась, и он только никак не мог забыть свою обиду и стыд. Круглый знак все еще висел в черном своде, но ему уже почти минул год, и свод теперь был уже не такой черный, и диск побледнел, и он даже засыпал под ним, как человек, измученный бессонницей, забывается в тускнеющем свете заходящей луны. И вот наступил сентябрь, через неделю уже должны были начаться занятия в школе. Как-то раз только он пришел домой, его встретила мама. «Смотри, что тебе прислали», — сказала она. Это было галлоновое ведерце свежей домашней патоки. И сразу, задолго до того, как она договорила, он догадался, откуда это. «Кто-то с плантации Эдмонса тебе прислал». «Лукас Бичем!» — не сказал, а почти закричал он. «А давно он ушел? Почему же он не подождал меня?» — Нет, — сказала мама, — он не сам это принес. Послал с кем-то. Мальчик какой-то, белый, привез на муле. И все. И так, значит, опять все вернулось на прежнее место. И опять все надо начинать сначала. А теперь даже еще хуже, потому что на этот раз Лукас заставил белого поднять его деньги и вернуть ему. И тут он подумал, что он даже и не может начать сначала. Потому что отвезти обратно это ведерце с патокой и швырнуть его в дверь Лукаса, это опять будет как те монеты, которые Лукас опять заставит кого-нибудь подобрать и вернуть ему, уж не говоря о том, что ему пришлось бы сделать конец в 17 миль, чтобы добраться до этой двери и швырнуть в нее ведро. А это значит ехать на своем шотландском пони, которого он стыдился, потому что ведь он теперь уже большой, а мама все еще не позволяет ему завести настоящую лошадь. Ну, или во всяком случае такую, какую ему хотелось бы иметь и какую ему обещал подарить дядя. И значит, теперь уже все. То, что могло бы как-то освободить его, было не только свыше его сил, но даже его разумения. Он мог только надеяться на какой-то случай или примириться с тем, что так оно и останется. И вот прошло 4 года, и уже год с лишним, если не все полтора, он чувствовал себя свободным и думал, что с этим все кончено. Старушка Молли умерла, а ее и Лукаса дочь уехала с мужем в Детройт. И только теперь, спустя много времени, он от кого-то случайно услышал, что Лукас живет в своем доме один-одинешенек, бобылем, нелюдимо, и не только не водит дружбы ни с кем из своих соплеменников, но даже как будто гордится этим. За все это время он видел его 3 раза на площади в городе, и не всегда в субботние дни. Нет, правду сказать, вот только теперь, через год после того, как он видел его в последний раз, он вдруг припомнил, что никогда не встречал его в городе в субботу, когда все негры, да и большинство белых, приезжали из поселков, и что всякий раз эти встречи происходили почти ровно через год. И не потому, что так выходило, что он в этот день случайно оказывался на площади, а потому, что он приходил нарочно в те дни, когда Лукас каждый год непременно приезжал в город, и всегда в будние дни, как белые, не крестьяне, а хозяева плантаций. Люди, ходившие в жилете с галстуком, как коммерсанты, доктора и даже сами юристы. Словно он избегал, не желал иметь ничего общего не только с неграми, но даже с образом жизни негров, живущих в деревне. И всегда он был в этом своем поношенном, тщательно вычищенном черном костюме из дорогого сукна, в том самом, что на портрете в золоченой раме, в превосходной, сдвинутой на бок шляпе, в белой крахмальной сорочке, такой, как носил дедушка, с крахмальным воротничком без галстука, толстая часовая цепочка и золотая зубочистка, такая же, как у дедушки, в верхнем жилетном кармане. В первую встречу, это было на следующий год зимой, он сам первый заговорил с ним, хотя Лукас сразу его вспомнил. Он поблагодарил его за патоку, и Лукас ответил ему так, как мог бы ответить дедушка, только слова он произносил несколько иначе, не совсем грамотно. «Уж очень она хороша, нынешний год вышла. Вот я, когда ее делал, тут и вспомнил, как все мальчишки лакомы до патоки». И уже уходя, сказал через плечо: «Смотри, чтобы нынешней зимой больше не падать в ручей». После этого он видел его еще 2 раза. Черный костюм, шляпа, цепочка. Только зубочистки не было, когда они встретились в следующий раз. И Лукас, глядя прямо на него, прямо ему в глаза, прошел мимо, в каких-нибудь 5 шагах. И он подумал: «Он меня забыл. Он даже и не помнит меня больше». Так он и думал до тех пор, пока, кажется, уже на другой год дядя как-то сказал, что у Лукаса в прошлом году умерла его старушка-жена Молли. И он, даже не дав себе времени подумать, не поинтересовавшись, откуда это дядя мог узнать, наверное, Эдмонс ему сказал, стал торопливо отсчитывать назад и тут же сказал себе с чувством оправдания, облегчения, чуть ли не с торжеством: «Она тогда только что умерла. Вот почему он меня не видел. Вот почему при нем не было зубочистки». И с каким-то изумлением подумал: «Он в горе был. Где уж там стараться не быть негром, когда у тебя горе?» А потом оказалось, что он опять караулит и опять слоняется по площади, почти так же, как он делал это 2 года тому назад, когда он поджидал Эдмонса, чтобы отдать ему для них 2 рождественских подарка. И так прошло 2, 3, 4 месяца, и вдруг его осенило. Ведь он всегда встречал Лукаса в городе в январе или в феврале, и только раз в году, и вот только теперь до него дошло почему. Он приезжал вносить ежегодный налог за свой участок. И вот это было в конце января, ясным холодным днем. Он стоял на углу возле банка в закатном солнечном свете и увидел, как Лукас вышел из здания суда и пошел через площадь прямо на него, в черном костюме, в рубашке без галстука, в старой своей превосходной шляпе, небрежно сдвинутой на бок, весь такой прямой, что его теплая куртка прилегала только к плечам, с которых она свисала. Ему уже виден был поблескивающий сбоку кончик золотой зубочистки, и он чувствовал, как все мускулы его лица напряглись в ожидании. И тут Лукас поднял глаза и еще раз посмотрел прямо на него, долго, может быть, с четверть минуты, а потом отвел взгляд и продолжал идти прямо, и даже чуть-чуть посторонился, чтобы пройти мимо, прошел мимо и пошел дальше. И он тоже не обернулся ему вслед, и так и стоял на углу тротуара в холодном закатном солнечном свете и думал. Он даже не только не вспомнил меня в этот раз, даже не узнал. Он даже не старался, ему ничего не стоило забыть меня. И думал даже с каким-то умиротворением. Ну, теперь все, кончено. Потому что теперь он свободен. Человек, который в течение 3 лет преследовал его наяву и во сне, вышел из его жизни. Он, конечно, увидит его еще. Можно не сомневаться, они будут проходить вот так же мимо друг друга по улице раз в год, пока Лукас жив. Но это будет все, ибо один из них будет уже не тот человек, а только тень того, кто приказывал 2 мальчишкам-неграм поднять его деньги и отдать ему. А другой будет лишь воспоминанием о подростке, который протянул их, а потом бросил на пол. Воспоминанием, которое донесет до взрослого только пленявший обносок того давнего жгучего стыда, муки и жажды, не мести, не отплаты, а просто восстановление, утверждение своего мужского «я», своей белой расы. А когда-нибудь один из них перестанет даже быть и тенью того человека, который приказал подобрать его монеты. А другому его стыд и муки перестанут даже и вспоминаться. Даже тени их не сохранит память, только легкое дуновение, шелест, словно горько-сладко-кислый вкус щавеля, который он жевал мальчиком в давно отошедшем детстве. А теперь случайно взял в рот и вдруг что-то вспомнил на миг и тут же забыл, прежде даже чем успел вспомнить, что это. Он представлял себе, как они встретятся совсем старыми, глубокими стариками, у которых во всех суставах и в оголенных кончиках нервов стоит никогда не прекращающаяся, ничем не утолимая боль. И это-то, за неимением лучшего слова, у них называется жить. И когда не только все истекшие годы обоих, но и полвека разницы между ними станут неразличимыми, их нельзя будет даже и сосчитать, как нельзя сосчитать песчинки, попавшие в кучку угля. И он скажет Лукасу: «Я был тот мальчик, которого вы накормили половиной вашего обеда, а он попытался заплатить вам за это монетами, которые в те времена равнялись 70 центам. А когда у него это не вышло, он, чтобы не опозориться, не мог придумать ничего лучшего, как швырнуть их на пол. Не помните?» И Лукас: «А я ли это был?» Или в обратном порядке не он, а наоборот Лукас скажет ему: «Я был тот человек, который приказал 2 мальчишкам-неграм подобрать ваши деньги, которые вы бросили на пол, и вернуть вам, помните?» И на этот раз он скажет: «А я ли это был?» Потому что теперь с этим было кончено. Он подставил другую щеку, и это приняли. Он свободен. А потом как-то в субботу он шел по площади, возвращаясь домой. Время было уже далеко за полночь, они играли в бейсбол на школьной площадке. И услышал, что Лукас убил Винсента Гаури возле лавки Фрейзера. Около 3 часов по телефону затребовали шерифа, после чего по загородной линии стали звонить в другой конец округа, куда шериф выехал утром по делу, и где посыльный сможет разыскать его разве что поздно ночью или совсем под утро. Но оно, конечно, разница небольшая, даже если бы он и сидел у себя на месте. Все равно наверняка будет поздно, потому что лавка Фрейзера находится на 4-м участке. Если Йокнапатофа не такое место, где негр может позволить себе выстрелить белому в спину, то 4-й участок – самое неподходящее место во всей Йокнапатофе. И ни один негр, если у него есть хоть что-нибудь в голове, и никакой пришлый любого цвета не выберет это место, чтобы стрелять в кого бы то ни было, будь то в грудь или в спину, и уж во всяком случае ни в кого по фамилии Гаури. Уже последняя машина, битком набитая молодыми, да и не очень молодыми людьми, к которым обращались по делу в бильярдную и в парикмахерскую не только к концу дня в субботу, но и всю неделю, кое-кто из них имел какое-то отношение к хлопку, автомашинам, продаже земельных участков или скота, Они заключали пари на состязания призовых боксеров, на стрельбу в цель и на бейсбольные матчи по всей стране. Уже последняя машина двинулась с площади и помчалась за 15 миль, чтобы стать в ряду других на шоссе против дома констебля, который, надев на Лукаса наручники, отвел его к себе и, по слухам, защелкнул наручники за ножку кровати и теперь сидит и сторожит его с ружьем. Да уж и Эдмонс, конечно, тоже там. Даже у деревенского простака констебля хватит соображения послать за Эдмонсом. Всего каких-нибудь 4 мили, и прежде даже чем вызванивать шерифа. На случай, если Гаури и их родственники решат не дожидаться, пока похоронят Винсона. Конечно, Эдмонс сейчас там. Если бы Эдмонс был сегодня в городе, он, наверное, увидел бы его утром или в течение дня, до того, как пошел на бейсбол. А раз он его не видел, значит, Эдмонс был дома, всего в каких-нибудь 4 милях. Посыльный мог поспеть к нему, и сам Эдмонс уже мог быть в доме констебля прежде, чем другой посыльный записывал телефон шерифа и что ему сказать, а потом еще добирался до ближайшего телефона, чтобы передать все, что требуется. Значит, Эдмонс... И опять что-то уже второй раз зацепило на секунду его внимание. И констебль. Их двое. Один только Господь Бог может сосчитать, сколько там этих Гаури, Инграмов и Уоркетов. А если Эдмонс еще чем-нибудь занят, ужинает или читает газету, или считает деньги, то констебль совсем один, хотя и с ружьем. Но ведь он-то свободен, какое ему дело? И, почти не колеблясь, он дошел до угла, чтобы повернуть домой. И только когда увидел, какое еще солнце на улице, и что день еще далеко не на исходе, он повернул и зашагал назад, и вдруг вспомнил, почему, собственно, он не пошел прямо через площадь, теперь уже почти пустую, к наружной лестнице, ведущей в контору. Хотя, конечно, нет никаких оснований предполагать, что дядя засидится в конторе так поздно в субботу, но, по крайней мере, хоть пока идешь по лестнице, можно об этом не думать, и как раз он сегодня в башмаках на резиновой подметке. Но все равно эти деревянные ступеньки скрипят и грохочут, если только ступишь не с краю у самой стены. И он подумал, как это он до сих пор не ценил резиновые подметки. Ну что может быть лучше, когда надо вот так собраться с мыслями и решить про себя, что ты будешь делать? И тут он увидел закрытую дверь конторы. И хотя свет у дяди мог и не гореть, потому что было еще сравнительно рано, но у самой двери был такой вид, какой бывает только у запертых дверей. Значит, он мог даже быть и на кожаных подметках. Отперев дверь своим ключом, он запер ее за собой на задвижку и подошел к тяжелому откидному свертящимся сиденьем креслу. В нем когда-то сиживал дедушка, а уж потом оно перешло к дяде, и уселся за стол, заваленный бумагами, который дядя завел вместо старинного дедушкиного бюро, и через который правовые дела всего округа, требующие юридического вмешательства, проходили с незапамятных времен, потому что его память — это ведь и есть память, во всяком случае, для него. И значит, этот потертый стол и пожелтевшие с загнутыми углами бумаги, и нужды, и страсти, запечатленные в них, так же, как и вымеренный и обведенный чертой границы округ, все это было одного возраста, одно нераздельное целое. Последние солнечные лучи протянулись из-за тутового дерева в окно позади и легли на стол, на растрепанные груды бумаг, на чернильницу и подносик со скрепками, грязными заржавленными перьями и проволокой для чистки трубки, и на лежавшую в куче пепла глиняную трубку с головкой из кукурузного початка, и стоявшую рядом на блюдце кофейную чашку с засохшими коричневыми подтеками, и на цветную кружку из гейдельбергской штуб со скрученными обрывками газетной бумаги для разжигания трубки, как в вазе у Лукаса на камине в тот день. И прежде чем он успел поймать себя на этой мысли, он вскочил и, взяв со стола чашку с блюдцем, пошел через комнату в умывальную, прихватив по дороге кофейник и чайник. Вылил остатки из кофейника, вымыл под краном и кофейник, и чашку, налил воды в чайник, поставил все в кухне на полку, вернулся к креслу и снова уселся, как будто вовсе и не уходил. Можно еще долго сидеть и смотреть, как этот заваленный бумагами стол со всем своим привычным хаосом постепенно, по мере того, как угасает солнечный свет, сливается в одно, погружаясь в безымянность тьмы. Сидеть, задумавшись, вспоминая, как дядя говорил, что у человека только всего и есть что время, что стоит между ним и смертью, которая внушает ему ужас и отвращение. Это время. И однако половину его он тратит на то, чтобы придумать, как скоротать вторую половину. И вдруг в памяти его само собой ниоткуда вынырнуло то, что уже давно цеплялось за его сознание. Эдмонса ведь нет дома. Он даже не в Миссисипи. Он лежит в больнице в Новом Орлеане на операции, у него камни в печени. Тяжелое кресло откатилось по деревянному полу почти с таким же грохотом, как фургон по деревянному мосту, когда он вскочил и замер у стола. И так стоял, пока не затихло эхо, и слышно было только, как он дышит. Потому что ведь он свободен. И тут он быстро направился к выходу, потому что мама знает, когда кончился бейсбол. Даже если ей не слышно, как они там орут на окраине города, и она знает даже сколько времени, с тех пор, как начало смеркаться, ему понадобится, чтобы дойти домой. И заперев за собой дверь, он сбежал по лестнице опять на площадь, сейчас уже всю одетую сумраком. Вот уже первые огни засветились в аптеке. В парикмахерские, в бильярдные их так и не гасили сегодня с 6 утра, когда швейцар и чистильщик обуви открывали двери и выметали волосы и окурки. И в мелочной тоже, чтобы всем понаехавшим из округа, кроме тех, что с 4-го участка, было где подождать, пока из лавки Фрейзера не пришлют сказать, что все опять тихо-мирно, и они могут забирать с задних дворов и из тупиков свои грузовики, машины, фургоны и мулов и отправляться домой спать. На этот раз он повернул за угол. И перед ним выросла тюрьма. Громадная, темная, кроме одного, заделанного решеткой прямоугольника в фасадной стене наверху, откуда обычно по вечерам негры, азартные игроки, добытчики и торговцы виски, бритвометатели, перекрикивались со своими девчонками и женщинами, стоявшими внизу на улице, и где сейчас, вот уже 3 часа, должен был бы сидеть Лукас, дубася, наверное, в железную дверь, требуя, чтобы ему подали ужин, а может, уже и поужинав, просто выражая свое возмущение скверной кормежкой, потому что, можно не сомневаться, он сочтет это своим правом, предоставленным ему со всем остальным при казенном помещении и харчах. Да вот только почему-то у нас считают, что единственная задача всего государственного аппарата сводится к тому, чтобы выбрать одного такого человека, как шериф Хэмптон, достаточно дельного или уж, во всяком случае, здравомыслящего и твердого, чтобы управлять округом. А на остальные должности насажать родственников до зитьё, в котором, за что бы они дотоле не брались, так и не удалось пристроиться и заработать себе на жизнь. Но ведь он-то свободен. И кроме того, теперь уже, наверное, все кончилось. А если даже и нет, он знает, что ему делать, и для этого у него еще масса времени, и завтра еще будет время. А сегодня надо только дать с вечера хайбою 2 лишние мерки овса на завтрашний день. И сначала ему показалось, что ему самому страшно хочется есть, или вот-вот захочется, когда он сел у себя дома за стол на свое обычное место, и на белоснежной скатерти салфетки, серебро, стаканы для воды и ваза с нарциссами и гладиолусами, и в ней еще несколько роз. И дядя сказал: «Ну, твоему другу Бичему на этот раз, кажется, каюк». «Да», — сказал он, — «теперь они из него хоть раз в жизни все-таки сделают черномазого». «Чарльз», — сказала мама, — «а он ел. Ел быстро и много, и говорил очень быстро, и рассказывал без конца про бейсбол, и ждал, что вот-вот, сейчас, сию минуту у него засосет от голода». И вдруг сразу почувствовал, что этот последний кусок уже в глотку не лезет. И с трудом, дожевывая его и давясь, только бы скорее проглотить, и уже вскочив, «Я иду в кино», — сказал он. «Ты еще не доел», — сказала мама. И потом: «До начала кино еще чуть ли не целый час». Потом, взывая даже не к отцу и не к дяде, а ко всем временам господним, 1930-му, 40-му, 50-му, «Я не пущу его сегодня вечером в город! Не пущу!» И, наконец, крик и вопль к верховной власти, к самому отцу, и с той объятой тьмою бездны ужасов и страхов, в которой женщины, во всяком случае матери, живут чуть ли не добровольно. «Чарли!» Пока дядя не положил салфетку и не сказал, поднявшись: «Вот тебе случай отнять его, наконец, от груди. Кстати, мне надо дать ему одно поручение». И вышел. Потом, уже на веранде, в прохладной темноте, помолчав немного, дядя сказал: «Ну что же, иди». «А вы не пойдете?» — сказал он. И тут же вскричал: «Но почему? Почему?» «Разве это имеет значение?» — сказал дядя. И тут же добавил то, что он слышал тому назад уже 2 часа, когда проходил мимо парикмахерской. «Сейчас нет. Ни для Лукаса, ни для кого другого, кто подвернется там с его цветом кожи». Но он уже и сам думал об этом. И не перед тем, как сказал дядя, но еще до того, как он слышал это, да и, кстати сказать, многое другое, 2 часа тому назад возле парикмахерской. Ведь вопрос в сущности не в том, почему Лукасу понадобилось пустить пулю белому в спину, а иначе и жить было не втерпешь. Но почему из всех белых он выбрал именно Гаури и застрелил его не где-нибудь, а именно на 4-м участке? Ну, ступай. Только не задерживайся допоздна. В конце концов, надо же иногда проявить сочувствие даже и к родителям. Да, так и есть. Одна из машин, кто знает, может статься и все, вернулась к парикмахерской и к бильярдной. Так что Лукас, по-видимому, все еще мирно прикован к ножке кровати. И констебль сидит над ним с ружьем на взводе. И, наверное, жена констебля принесла им туда ужин. И Лукас, проголодавшись, съел все, что ему дали, с большим аппетитом. И не только потому, что ему не надо за это платить, а потому что не каждый ведь день случается застрелить кого-то. И, наконец, по-видимому, это все-таки правда, что шерифу в конце концов дали знать, и от него получен ответ, что он вернется в город ночью и заберет Лукаса завтра рано утром. А теперь, что бы ему такое придумать, надо же как-то скоротать время, пока не кончится кино. Пожалуй, можно было бы и пойти туда, и он перешел площадь к зданию суда и сел на скамейке в темном, прохладном, пустом уединении среди разорванных теней, метущихся без ветра весенних листьев на звездном мареве неба. Отсюда ему виден был освещенный брезентовый навес перед входом в кино. И, возможно, шериф и прав. По-видимому, он как-то сумел поладить с этими Гаури, Инграмами, Уоркетами и Маккалемами настолько, что они голосуют за него через каждые 8 лет. Так что, может быть, он приблизительно знает, как они будут в этом случае действовать. Или, может быть, те в парикмахерской были правы, и Инграмы, Гаури и Уоркеты медлят не потому, что хотят сначала похоронить Винсона, но просто потому, что теперь, уже через каких-нибудь 3 часа, наступит воскресенье. А им вовсе не хочется делать это наспех, так чтобы успеть все кончить к полуночи и не нарушить 7-го дня. Вот уже первые из расходящихся зрителей начали просачиваться из-под навеса, а за ними потекли другие, мигая на свет и даже секунду-другую хватаясь руками за воздух, унося с собой в затрапезную жизнь угасающий жар дерзновенной мечты, целлулоидных пылких видений. И теперь, значит, можно идти домой. То есть, вернее сказать, надо идти. Ведь она просто чутьем знает, когда кончилось кино, как она знала, когда кончился бейсбол. И хоть она никогда не простит ему, что он сам может застегивать себе пуговицы и мыть за ушами, но, по крайней мере, она хоть примирилась с этим и не прибежит за ним сама, а просто пошлет отца. И вот если пойти сейчас, пока все еще не хлынули из кино, на улице никого, пусто, и так до самого дома. Так он и дошел до самого двора и только повернул за угол, как рядом вырос дядя, без шляпы, дымя одной из своих глиняно-кукурузных трубок. «Слушай», — сказал дядя, — «я звонил Хэмптону в Педлерсфилд и говорил с ним, и он уже звонил Сквайру Фрейзеру, и Фрейзер сам сходил к Скипворту и видел Лукаса, прикованного к ножке кровати, так что все в порядке, и ночью все будет спокойно, а завтра утром Хэмптон заберет Лукаса в тюрьму». «Я знаю», — сказал он, — «они не будут его линчевать до завтра. Да и то только после 12 ночи, когда уже и Винсона похоронят, и воскресенье пройдет». И уже на ходу: «Да я ничего. Ведь для меня, собственно, Лукасу нечего было так уж стараться не быть черномазом. Потому что ведь он свободен. У себя в постели, в прохладной, уютной темноте, потому что ведь он уже знает, что он решил на завтра. А в конце концов, все-таки он забыл сказать Алику Сендеру дать Хайбою лишнюю порцию овса на ночь. Но это можно сделать и утром, а сейчас спать, потому что у него есть средства в 10 тысяч раз быстрее, чем считать овец». Вот сейчас он заснет так быстро, что вряд ли успеет сосчитать до 10. И с бешенством в почти невыносимом приступе возмущения и ярости. Убить в спину белого, да еще из всех белых решится выбрать этого, младшего из 6 братьев. Один из них уже отбыл год в каторжной тюрьме за вооруженное сопротивление и дезертирство из армии. И еще срок принудительных работ на ферме за то, что гнал виски. И еще у них там орды зятьев и двоюродных братьев. Все вместе они завладели изрядным куском округа. А сколько их там всего, пожалуй, так сразу не скажут даже и наши бабушки, и девственные старушки-тетушки. Целое племя драчунов. Охотники, фермеры, торговцы лесом и скотом. И кто же может осмелиться поднять руку на одного из них? Все они тут как тут. Так и кинутся, да и не только они. Потому что это племя, в свою очередь, породнилось и перемешалось с другими драчунами. Охотниками, торговцами виски. И это уж получилось не просто племя, а клан. И совсем особой породы, который, сплотившись в своем горном гнезде, давно уже представлял собой такую силу, что не считался ни с местными, ни с федеральными властями, и не просто заселил и развратил весь этот уединенный край поросших соснами холмов с разбросанными далеко друг от друга фермами, кочующими лесопилками и перегонными кубами для контрабандного виски. Край, куда городские блюстители порядка даже и не заглядывали, если за ними не посылали. А посторонние белые, если их занесло сюда, старались с наступлением темноты держаться поближе к шоссе, а негры уж и говорить нечего. Никогда и близко не подходили к этому участку. Словом, как сказал один из наших остряков, из посторонних туда мог ступить безнаказанно один Господь Бог, да и то только днем и в воскресенье. Клан этот изменил его до неузнаваемости, превратив в синоним своей власти и насилия. Понятие с осязаемыми границами. Вроде как карантин во время чумы. Так что только он один, единственный из всего округа, был известен всему остальному округу по номеру своих межевых координат. Участок номер 4. Такой известностью в середине 20-х годов пользовался город Сесеро. Все знали, где он находится и кто там живет и чем занимается. Даже те, кто представления не имел, в каком штате Чикаго. И как будто всего этого мало, он как нарочно выбрал такое время, когда единственный человек, будь то белый или черный, Эдмонс, один-единственный, из всего Якнопотовского округа, из всего Миссисипи, или уж коль на то пошло, из всей Америки, из всего света, единственный, у кого могло бы быть какое-то поползновение, уж не будем говорить возможность или власть, попытаться стать между Лукасом и свирепой судьбой, на которую Лукас давно набивался. И тут, хотя он уже совсем было собрался заснуть, он невольно расхохотался, вспомнив, как это ему в первую минуту пришло в голову, что если бы Эдмонс был дома, это могло бы иметь какое-то значение. Явно представив себе это лицо, сдвинутую на бок шляпу и эту фигуру перед камином в позе барона или герцога. Стоит себе, расставив ноги, эдакий сквайр или член Конгресса, заложив руки за спину. И так это даже не глядя приказывает двум мальчикам-неграм поднять его деньги и отдать ему. Ему даже не надо было вспоминать слова дяди, который чуть ли не с тех пор, как он научился понимать, что ему говорят, наставлял его, что ни один человек не может заслонить другого от его судьбы. Потому что даже и дядя при всей своей гарвардской и гейдельбергской учености не мог бы назвать такого смельчака и сумасброда, который решился бы стать между Лукасом и тем, что он задумал сделать. Этот человек лежал теперь неподвижно на спине в операционной в Новом Орлеане. Так вот, Лукасу как раз и приспичило выбрать это время, эту жертву и это место, и субботний день после полудня, и ту же лавку, где у него уже было столкновение с белыми, во всяком случае один-то раз, выбрать первую подходящую субботу, удобное время дня, и, прихватив с собой старый однозарядный кольт такого калибра и типа, каких уже теперь больше и не делают, и уж, конечно, такой только и есть у Лукаса, так же, как вот золотая зубочистка, ни у одного человека во всем округе такой нет, подождать у лавки, самое верное место, нет человека из тех, что живут по соседству, который в субботу днем рано или поздно не показался бы здесь, и как только появится жертва, уложить на месте выстрелом в спину, а почему, до сих пор так никто и не знает. И по всему тому, что он слышал сегодня днем и даже уже совсем вечером, когда он, наконец, пошел домой с площади, никто даже и не интересовался. Но какое это имело значение? Во всяком случае, меньше всего для Лукаса, ибо он, по-видимому, вот уже лет 20 или 25 с неутомимым, ни на минуту не ослабевающим рвением готовился к этому всеутверждающему моменту. Он пошел следом за ним в перелесок, ну, что там ходу, плюнуть, дойти, и выстрелил ему в спину. И, конечно, все, кто там толкался у лавки, услышали. И когда первые из толпы подбежали к нему, он так и стоял над телом с аккуратно засунутым в верхний карман брюк револьвером. И, конечно, с ним тут же и расправились бы, не сходя с места, если бы не тот же Дойл Фрейзер, который 7 лет тому назад спас его от плужной рукоятки. И старый Скипворд, констебль, маленький, высохший, сморщенный старикашка, глухой, как пень, и росту чуть побольше щуплого подростка. В одном кармане куртки у него всегда большой никелированный револьвер без кобуры, а в другом — резиновая слуховая трубка, которую он наподобие охотничьего рога носил на ремне из необделанной кожи, накинутом на шею. И вот он-то чуть ли не на свой страх и риск проявил отчаянную смелость и мужество, вызволил Лукаса, который, впрочем, не оказал ни малейшего сопротивления, а просто наблюдал происходящее все с тем же спокойным, невозмутимым, даже непрезрительным интересом, вызволил его из толпы, увел к себе домой и приковал к ножке кровати до тех пор, пока не вернется шериф. А тогда уж он заберет его в город и будет стеречь до тех пор, пока Гаури, Оркиты, Инграмы и все остальные их гости и свойственники не похоронят Винсона. А тут уж и воскресенье пройдет, и они, со свежими силами, без помех, приступят к своим обязанностям с начала новой недели. И вот, ну просто не верится, оказывается, уже и ночь прошла. Петухи в предрассветной мгле пробуют голоса, опять тишина, и затем громкий звонкий щебет птиц, и в окне, выходящем на восток, уже видны в сером свете деревья. А вот уж и солнце высоко над деревьями сверкает неистово прямо в глаза. И, наверное, уже поздно. И, конечно, так оно и должно было случиться. Но ведь он же свободен. Вот он позавтракает, и все обойдется. И ведь он всегда может сказать, что идет в воскресную школу, а то и вовсе ничего не надо говорить. Выйти с черного хода, просто прогуляться. Потом через задворки на выгон и прямо на перерез, рощей, к железнодорожным путям, к станции, и оттуда обратно на площадь. И тут же подумал, а нельзя ли еще как-нибудь попроще? А потом сразу бросил думать и пошел через холл прямо к выходу. Пересек веранду, спустился в сад и вбок по дорожке на улицу. И тут только, как он потом вспомнил, тут только в первый раз он заметил, что не видел ни одного негра, если не считать Парали, которая подала ему завтрак. Обычно в эти часы, в воскресенье утром, чуть ли не на каждом крыльце видишь горничную или кухарку в свежевыглаженном воскресном фартуке с щеткой в руках. Иногда они переговаривались с крыльца на крыльцо через проход между дворами. И дети, тоже отмытые, вычищенные, собирались кучками в воскресную школу, зажав в потных ладонях пятицентовики. Но, может быть, сейчас еще слишком рано? Или, может быть, по обоюдному уговору, или даже по чьему-то распоряжению, сегодня не будет воскресной школы, только церковная служба? И вот в какой-то согласованный со всеми момент, скажем, в половине 12-го, весь воздух над Йокнапатовским округом, словно накаленный зноем, задрожит беззвучно единым дружным заклинанием. «Успокой сердца этих понесших тяжелую утрату разгневанных людей. Ас воздам, — сказал Господь, — не убий». Разве только сейчас уже немножко поздно, чтобы им сказать это Лукасу вчера? Мимо тюрьмы с заделанным решеткой окном во втором этаже, откуда в обычное воскресенье просовывается между прутьев множество темных рук, и даже время от времени видно, как сверкают белки и певучие голоса окликают, смеясь, прогуливающихся или стоящих внизу негритянских девушек и женщин. И вот тут-то он и подумал, что кроме Парали, он со вчерашнего дня совсем не видел негров. Хотя еще только завтра он узнает, что никто из негров, живущих в Холлоу и Фридмантауне, не выходил на работу со вчерашнего вечера. Ни на площади, ни даже в парикмахерской, где для чистильщика обуви воскресное утро – самое доходное время. Почистить башмаки, почистить одежду, сбегать по поручению, приготовить ванну для мытья холостым шофером грузовых машин, рабочим из гаража, которые жили на холостую ногу, снимая комнаты, молодым и не очень молодым людям, трудившимся без устали целую неделю в бильярдной. А шериф, оказывается, действительно вернулся в город и даже пожертвовал своим воскресным днем, чтобы забрать Лукаса. И, прислушиваясь, ловя на ходу, да, машин 10-12 отправились вчера к лавке Фрейзера и вернулись ни с чем. Он-то знал, что одна машина, набитая битком, отправилась туда еще раз, уже совсем поздно вечером, а теперь все они тут слоняются, зевая, и жалуются, что не выспались. И это тоже еще сверх того припомнится Лукасу. И все это он уже слышал раньше. И даже сам думал еще до того, как слышал. «Интересно, захватил с собой Хэмптон лопату? Это все, что ему понадобится?» «Ему там дадут лопату». «Да-да, если останется, что закапывать. Бензин-то у них там найдется даже и на четвертом участке». «А я-то думал, старикский порт насчет этого позаботится». «Ясно. Но ведь это четвертый участок. Они будут слушаться скипорта, покуда он держит у себя Черномазова. Но ведь он должен передать его Хэмптону. Вот тут-то все и случится. Хэмптон может быть шерифом в Йокнопотовском округе, но на четвертом участке он просто человек, как все». «Нет, сегодня они ничего не будут делать. Они сегодня днем хоронят Винсона. А сжечь Черномазова, пока похороны не кончились, это неуважение к Винсону». «Верно. Должно быть, на вечер отложат». «В воскресный-то вечер. А что, разве это Гаури вина? Лукасу следовало бы подумать об этом раньше, а не убивать Винсона в субботу». «Но насчет этого я не знаю. Но, сдается мне, Хэмптон не такой человек, чтобы у него так просто было забрать заключенного». «Негра, убийцу? Кто в этом округе, да и во всем штате, станет помогать ему защищать Черномазова, который стреляет белому в спину?» «Да и на всем юге». «Да, и на всем юге». Все это он уже слышал. Пройти, что ли, еще раз на площадь? Только вот как бы дядя не вздумал отправиться пораньше в город за 12-часовой почтой. А если дядя не увидит его, то так прямо и скажет маме, что не знает, где он. И, конечно, ему сразу пришла на ум пустая контора. Но ведь как раз туда-то наверняка и пойдет дядя. И во всяком случае... И тут он опять вспомнил, что и сегодня утром опять забыл дать Хайбою лишнего корму. А теперь уже поздно. Ну, конечно, корм можно взять и с собой. Он теперь совершенно точно знает, как ему поступить. Шериф уехал из города около 9. До дома констебля 15 миль по неважной щебнистой дороге. Ну, а, конечно, шериф поехал туда и вернется с Лукасом около 12. Даже если он и заедет напомнить о себе, раз уж он там, кое-кому из своих избирателей. Так вот, задолго до того он вернется домой, оседлает Хайбоя, привяжет мешок с кормом сзади к седлу и поедет прямо в противоположную сторону от лавки Фрейзера. И так, никуда не сворачивая, все прямо-прямо будет ехать 12 часов, то есть примерно до полуночи. А тогда накормит Хайбоя, даст ему отдохнуть до рассвета или даже дольше, там посмотрим, и потом 12 часов обратно. Значит, когда он вернется, пройдет 18, или, может быть, даже 24, или все 36 часов. И уж во всяком случае все будет кончено. И никакого больше возмущения, ни ярости от того, что лежишь в кровати и стараешься заснуть и считаешь овец. И тут он свернул за угол и, пройдя несколько шагов по другой стороне улицы, нырнул под навес закрытой кузницы. Ее тяжелые двойные дубовые двери не задвигались ни засовом, ни задвижкой, а замыкались цепью, пропущенной в просверленное отверстие каждый из створ и защелкнутой висячим замком. Цепь провисала свободно, и между поддавшимися внутрь несомкнутыми дверьми получался глубокий выем, нечто вроде алькова. Здесь уж никто тебя не увидит ни с той, ни с другой стороны улицы, даже если кто мимо пройдет. Не мама, конечно, она-то во всяком случае сегодня не выйдет. Разве только кто нарочно остановится посмотреть. И вот уже колокола начали мягкий, неторопливый, разноголосый перезвон через весь город с одной колокольни, с взметнувшей голубиной стаей, на другую. И улица, и площадь вдруг запрудила толпа шествующих чинно мужчин в черных костюмах, женщин в шелковых платьях и с зонтиками, девушек и юношей, шествующих чинными парами под этот переливчатый гул, в это многоголосое смятение. Прошли. И площадь, и улица снова опустели. А колокола все еще трезвонят. Небожители, беспочвенные обитатели лишенного кровли воздуха, слишком далеки, высоки, бесчувственны к присмыкающейся земле. И вот затихают неторопливо, звон за звоном, смолкают от подземного содрогания органов и настырного, неистового гулькания успокаивающихся голубей. 2 года тому назад дядя сказал ему, что выругаться — это совсем неплохо. В этом нет ничего дурного, наоборот, это не только полезно, но и незаменимо. Но, как и все, что есть ценного, оно только тем и дорого, что запас ругани ограничен. Если ты будешь тратить его зря, то в минуту крайней нужды можешь оказаться банкротом. И тут он сказал: «Какого черта я здесь торчу?» И сам же и ответил вполне разумительно: «Не за тем, чтобы увидеть Лукаса. Он уже видел Лукаса, но чтобы Лукас мог увидеть его еще раз, если пожелает кинуть на него взгляд не просто с порога ничем не примечательной смерти, а из бензинового рева и пламени апофеоза. Потому что он свободен. У него больше нет никаких обязательств по отношению к Лукасу. Он больше не сторож Лукасу. Лукас сам отказался от него». И вдруг сразу пустая улица заполнилась людьми. Пожалуй, их было уж не так много, но, может, 20 человек набралось, а то и меньше. И как-то внезапно, бесшумно, ниоткуда. И все же они словно запрудили, загородили всю улицу, как если бы ее вдруг перекрыли. И не то чтобы никто не мог здесь пройти мимо них, идти, как обычно, по этой улице, нет. Никто не осмеливался даже и близко подойти, никто даже и не пытался этого сделать. Так всячески старается держаться подальше от надписи «высокое напряжение» или «взрывчатое вещество». Он знал. Он узнавал их всех. Кое-кого он видел и слышал 2 часа тому назад в парикмахерской. Молодые люди или люди лет под 40, холостые, бездомные, они приходили в субботу или в воскресенье в парикмахерскую. Водители грузовиков, рабочие из гаража, смазчик хлопкоочистительной машины, продавец содовой воды из магазина и те, что сплошь всю неделю толклись в бильярдной или поблизости. Никто не знал, что они делали, как будто совсем ничего. У них были свои машины, и они ездили на них в Мемфис и Новый Орлеан, и никто, собственно, не знал, каким способом они добывали деньги, которыми они там швыряли в борделях. Такие люди, — говорил дядя, — водятся в каждом городке Южных Штатов. Они, в сущности, никогда не ведут за собой толпу и даже не подстрекают ее, но всегда являются ее ядром, ибо толпа, в массе своей, как нельзя более пригодна и доступна для этого. И тут он увидел машину. Он узнал ее даже издалека, сам не зная как, и, по правде сказать, вовсе и не задумываясь над этим. Вышел из своего укрытия на улицу, перешел ее, стал с краю толпы, которая не издавала ни звука, а просто стояла, запрудив тротуар перед тюремной оградой и захлестнув часть мостовой, а машина между тем приближалась не быстро, совсем не спеша, так это спокойно, медлительно, как подобает ездить машинам в воскресное утро. Подъехала к тротуару перед тюрьмой и остановилась. За рулем сидел помощник шерифа. Он так и остался сидеть. Затем задняя дверца открылась, и вышел шериф. Громадного роста, исполин, плотный, ни капли жира. Маленькие суровые светлые глаза на бесстрастном, почти приветливо учтивом лице. Даже не взглянув на толпу, он повернулся и придержал дверцу. Затем вылез Лукас. Медленно, едва поворачиваясь, ну, так как человек, который провел ночь, прикованный к ножке кровати. Неловко нагнувшись, он стукнулся, или, вернее, задел головой за верх машины над дверцей. Так что, когда он вылез, его сплющившаяся шляпа слетела с головы на мостовую прямо ему под ноги. Вот тут в первый раз он увидел Лукаса без шляпы. И в ту же секунду подумал, что, может быть, за исключением Эдмонса, единственные белые люди, которые когда-либо видели его без шляпы, это те, что караулят его здесь на улице, караулят вот и сейчас, когда он вылез, согнувшись из машины и, не разгибая спины, неловко потянулся за шляпой. но, наклонившись всем своим рослым и вместе с тем удивительно гибким туловищем, шериф уже подхватил ее и протянул Лукасу, который все так же, согнувшись, казалось, еле-еле удержал ее в руке. Но чуть ли не в тот же миг шляпа приняла свою прежнюю форму. И Лукас, выпрямившись, но все еще с опущенной головой, лица не видно, провел по ней рукавом несколько раз взад и вперед, быстро, легко, так вот как точат бритву. Затем голова и лицо запрокинулись назад и вверх, и одним небыстрым движением он накинул шляпу на голову, чуть-чуть на бок, под обычным углом, который шляпа словно приняла сама собой, как если бы он поймал ее головой на лету. И прямой, в своем черном костюме, измятом после бог весть как проведенной ночи, с одной стороны по всему боку, от плеча до щиколотки, налип какой-то сор, словно ему долгое время пришлось лежать в одном положении на неметенном полу. Лукас в первый раз поглядел на них, и он подумал: «Сейчас. Сейчас он меня увидит». И потом подумал: «Он видел меня. Ну, теперь все». А потом подумал: «Никого он не видел». Потому что лицо это даже не смотрело на них, а просто повернулось к ним, надменное, спокойное, без вызова и без страха, замкнутое, отчужденное, почти задумчивое, неподатливое, невозмутимое. Глаза его немножко мигали на солнце даже и после того, как кто-то в толпе шумно втянул воздух и чей-то голос сказал: «А ну-ка, сшибите ее опять, Хоуп! Да на этот раз вместе с головой!» «Вы, ребята, расходитесь отсюда», — сказал шериф. «Ступайте себе в парикмахерскую». И, повернувшись, сказал Лукасу: «Ну ладно, идем». И все. Еще секунда лицо, глядящее не на них, просто в их сторону, и шериф уже зашагал к тюремным воротам. И тут Лукас, наконец, повернулся и пошел за ним. И вот, если сейчас поспешить немножко, он еще успеет оседлать хайбоя и уехать прочь до того, как мама, спохватившись, пошлет Алика Сендера разыскивать его, чтобы он шел обедать. И тут он увидел, что Лукас остановился и обернулся. И вот как он, оказывается, ошибся. Потому что Лукас, прежде даже чем обернуться, знал, где он там в толпе. И, глядя прямо на него, даже еще не совсем повернувшись, сказал ему: «Вы там, молодой человек, скажите вашему дяде, что мне надобно его повидать». И снова повернувшись, пошел за шерифом, все еще немножко одервенелый, в испачканном черном костюме, в небрежно сдвинутой и сейчас на солнце заметно выцветшей шляпе, и голос из толпы ему вслед: «На черта ему адвокат! Ему даже гробовщика не понадобится после того, как Гаури разделаются с ним нынче ночью!» А он прошел мимо шерифа, который, остановившись, обернулся к толпе и говорил своим мягким, холодным, учтивым, бесстрастным голосом: «Я вам уже сказал раз, уходите отсюда. Больше я повторять не буду».